Глава 3. Что чувствуют дети в отношениях с эмоционально незрелыми родителями? В этой главе я подробно исследую вопрос о том, какие именно проявления эмоционально незрелых родителей мешают удовлетворению эмоциональных потребностей детей. Как вы, вероятно, уже знаете, детство, проведенное рядом с такими родителями, связано с двумя чувствами – одиночеством и раздражением. В наших первых отношениях у нас нет права голоса. Самые прочные узы связывают нас с родителем, с которым у нас установились первичная привязанность и к которому мы обращаемся, когда напуганы, голодны, устали или больны. Когда нам хорошо, мы можем поиграть с другими. Но как только мы начинаем испытывать стресс или сильную потребность в чем-либо, мы тут же бросаемся к тому, кто в основном заботится о нас. Интенсивность этой ранней связи помогает понять, почему эмоционально незрелые родители так сильно разочаровывают своих детей. С ними не просто строить отношения, но когда мы далеки или отделены от них, мы чувствуем, что нам не хватает чего-то важного. Наши первичные инстинкты заставляют нас вновь и вновь обращаться к родителям за заботой и пониманием. Упражнение. Оценка сложностей в отношениях с эмоционально незрелым родителем в детстве. Эмоциональная незрелость наиболее ярко проявляется в отношениях, сильнее всего она влияет на отношения между родителем и ребенком. Прочитайте приведенные ниже высказывания, описывающие некоторые из трудностей, которые часто причиняют боль детям эмоционально незрелых родителей. Отметьте все, с чем вам пришлось столкнуться в детстве. Мне казалось, что меня не слушают. Мне редко удавалось заполучить полное внимание родителя. Настроение родителя влияло на атмосферу в доме. Мой родитель не обращал внимания на мои чувства. Мне казалось, что мне необходимо угадывать желания родителя. Мне казалось, что я никогда не смогу сделать моего родителя счастливым. Я прилагал или прилагала больше усилий, чтобы понять родителя, чем он, чтобы понять меня. Открытое и честное общение с родителем давалось мне с трудом или было невозможно. Мой родитель считал, что люди должны четко придерживаться своих ролей. Мой родитель часто проявлял навязчивость или неуважение к моим личным границам. Мне всегда казалось, что родитель считает меня слишком чувствительным или чувствительной и эмоциональным или эмоциональной. У моего родителя были любимчики, которым доставалось больше внимания. Если родителю не нравилось, что ему говорят, он просто переставал слушать. Рядом с родителем мне часто приходилось испытывать чувство вины и стыда. Мне также казалось, что я недостаточно умный или умная, или хороший или хорошая. Мой родитель редко извинялся или пытался решить возникающие проблемы в отношениях. Я часто испытывал или испытывала подавленный гнев в отношении моего родителя, но не мог или не могла его выразить. Каждое из этих высказываний связано с характеристиками, описанными в этой главе. Вашему родителю не обязательно присущи все эти характеристики, но если вы отметили более одного высказывания, эмоциональная незрелость может быть свойственной ему в той или иной степени. С ними трудно или невозможно общаться. Если вы пытались наладить контакт с эмоционально незрелым родителем, у которого плохо развиты навыки близкого общения, эти попытки могли заставить вас закрыться, замолчать или отстраниться. Даже если ваш родитель относится к более приятным и теплым в общении людям, у него или у нее наверняка достаточно узкое окно внимания в том, что касается интересов других людей. Возможно, вы годами пытались установить связь с родителем, но это лишь вновь и вновь вызывало у вас чувство, что вас не видят и не слышат. Вероятно, вы часто испытывали раздражение из-за бесчувственности родителя. Как сказал один человек о своей занятой собой матери, «Она думает, что мы с ней очень близки, но я не чувствую удовлетворения от наших отношений, и меня бесит, когда она всем рассказывает, что мы с ней лучшие друзья». При общении с эмоционально незрелыми людьми обычно возникает ощущение игры в одни ворота. Им неинтересны разговоры, основанные на взаимности. Они как маленькие дети, которые требуют полного внимания. хотят, чтобы все интересовались тем, что увлекает их. Если другие получают больше внимания, чем они, они находят способы вновь обратить его на себя. Перебивают других, отпускают остроты, которые невозможно не заметить, или меняют тему. Если ничего из этого не срабатывает, они могут демонстративно прекратить общение, всем своим видом показывать, как им скучно, или иным способом дать понять, что они не заинтересованы в разговоре. Все эти модели поведения направлены на то, чтобы вновь привлечь внимание к себе. История Бренды. Пожилая мать Бренды, Милдред, всегда была эгоцентричной. Мать гостила у нее в празднике, после чего Бренда чувствовала себя очень уставшей. Во время нашей следующей сессии она выглядела утомленной и постаревшей. Вот как она описала мать в той беседе. «Моя мать интересуется только собой. Она никогда не спрашивает у меня, как я себя чувствую или как у меня дела на работе. Она узнает, чем я занимаюсь, только для того, чтобы похвастаться этим перед подругами. Мне кажется, она никогда по-настоящему не слушала, о чем я ей рассказывала. Она просто не замечает этого. У нас никогда не было настоящих отношений, потому что внимание постоянно приковано к ней. Она никогда не стремилась наполнить меня в эмоциональном плане. Ей нет дела до того, счастлива ли я. Она с пренебрежением относится ко всему, что я говорю. Когда она рядом, мне всегда тяжело. Это как общаться с поверхностным человеком, которому постоянно что-то нужно от меня. Я не знаю, как ей хватает наглости быть такой требовательной». Хотя Милдред уже за 80, ее эгоцентризм делал ее похожей на ребенка. Умом Бренда понимала, что ее мать была незрелой, но все равно испытывала гнев. Вот что она мне рассказала. «Я бы хотела менее остро реагировать на ее поведение. Меня расстраивает, что я так сильно злюсь, когда она рядом». Пока Милдред гостила у нее, Бренда все время старалась устроить мать поудобнее и заняться приготовлением к празднику. Однако каждый раз спустя несколько минут Милдред снова звала Бренду, ожидая, что та бросит свои дела и принесет ей то, что она просит. Сложно не испытывать раздражение, когда тебя постоянно отвлекают. Но причины сильной реакции Бренды лежат намного глубже. В следующем разделе мы поговорим об эмоциональной привязанности, которая поможет лучше понять ее гнев. Они вызывают гнев. Джон Болби, одним из первых, начавший изучать реакцию детей на сепарацию и утрату, установил, что гнев является нормальной реакцией детей и младенцев на ситуацию, в которой их оставляют родители. Ожидаемым чувством в подобных случаях считается грусть. Однако Болби доказал, что гнев также часто возникает в ответ на сепарацию. Это объяснимо. Гнев и ярость — это адаптивные реакции на чувство покинутости. Они дают нам энергию для протеста и изменения эмоционально нездоровых ситуаций. С этой точки зрения гнев Бренды не был незначительным или иррациональным. Это была ее естественная реакция на беспомощность, которую она ощущала из-за невнимания матери к ее эмоциям. Ведь результатом пренебрежения и игнорирования становится эмоциональная сепарация. Бренда постоянно чувствовала себя брошенной. Только поняв, что эгоцентричность матери вызывает в ней ощущение эмоциональной покинутости, Бренда впервые осознала глубину своего гнева. Ее реакция не была чрезмерной. Это был нормальный ответ на эмоциональную травму. Поняв причину своего гнева, Бренда по-новому взглянула на себя. Она была нормальным ребенком. Любой другой ребенок на ее месте тоже чувствовал бы гнев, если бы его родитель бросил его или не реагировал на его потребности. Иногда дети эмоционально незрелых родителей подавляют свой гнев или направляют его против себя. Возможно, они усвоили, что выражать гнев открыто может быть очень опасно. А может, они испытывают слишком сильное чувство вины из-за своего гнева и потому не осознают его. Когда гнев интернализируется подобным образом, люди часто бессознательно критикуют и обвиняют себя. Это может привести к серьезной депрессии или даже мыслям о самоубийстве, высшей степени выражения гнева по отношению к себе. Некоторые люди выражают свой гнев пассивно-агрессивно и пытаются победить своих родителей или других авторитетов с помощью забывания, лжи, прокрастинации или избегания. Они общаются при помощи эмоционального заражения. Поскольку эмоционально незрелые люди плохо осознают свои чувства и не умеют их выражать, Они обычно действуют под влиянием эмоций, вместо того, чтобы говорить о них. Они используют метод общения, известный как «эмоциональное заражение», который заключается в том, чтобы заставить другого почувствовать то, что чувствуешь сам. Младенцы и маленькие дети доносят свои потребности именно с помощью эмоционального заражения. Они плачут и беспокойно себя ведут до тех пор, пока заботящиеся о них взрослые не поймут, в чем проблема, и не решат ее. Эмоциональное заражение помогает взрослому понять, что чувствует расстроенный малыш, и побуждает его предпринять все возможное, чтобы его успокоить. Эмоционально незрелые взрослые сообщают о своих чувствах этим же примитивным способом. Став родителями, такие люди расстраивают своих детей и всех окружающих, если огорчены сами. В результате другие, как правило, готовы сделать все, что угодно, лишь бы им стало лучше. При такой смене ролей ребенок заражается негативными эмоциями родителя и чувствует свою ответственность за то, чтобы родителю стало лучше. Однако расстроенный родитель не пытается понять свои чувства, проблема не решается. Вместо этого неприятные чувства просто передаются окружающим, и все начинают реагировать на них, не понимая, что на самом деле не так. Они избегают эмоциональной работы. Эмоционально незрелые родители не пытаются понять чувства других людей, включая собственных детей. Если их обвинить в том, что они не обращают внимания на потребности и эмоции своих детей, они обижаются и говорят что-то вроде «Ну, надо было сказать об этом». Они могут добавить, что не умеют читать мысли, или отмахнуться от ситуации, сказав, что тот, кого они задели, ведет себя слишком эмоционально или проявляет излишнюю чувствительность. Как бы они ни отреагировали, их послание всегда сводится к одному. Не стоит ждать, что они попытаются понять, что происходит внутри других людей. В своей статье «Вспахивая эмоциональное поле» психиатр Харриет Фраат использует термин «эмоциональный труд» для описания усилия, прикладываемого для понимания другого. Эмоциональный труд – это затраты времени, усилий и энергии, направленные на то, чтобы, используя разум и тело, понять и удовлетворить эмоциональные потребности другого. Под эмоциональными потребностями я понимаю человеческую потребность чувствовать себя желанным, ценным и любимым объектом чьей-либо заботы. Эмоциональные потребности человека часто остаются невыраженными или неосознанными. Эмоциональный труд иногда сопровождается трудом физическим, производством товаров и услуг. Но эмоциональный труд отличается от физического. Его главная цель – дать человеку возможность почувствовать себя желанным, ценным, любимым и или ощутить чью-либо заботу. Далее статья поясняет, что некоторые люди не всегда понимают, что им нужно эмоциональное сочувствие, поскольку такие эмоциональные потребности часто бывают неясными или подсознательными. Другие люди скрывают свои потребности из-за чувства стыда. Поэтому тем, кто хочет им помочь, следует проявлять тактичность и предлагать утешение неявно, давая человеку возможность сохранить лицо. Эмоциональный труд – это тяжелая работа. Люди, выполняющие ее, должны постоянно считывать состояние другого, чтобы понимать, приносят ли их усилия желаемый результат. Эмоциональный труд лежит в основе многих ролей и профессий, и если все делать правильно, окружающие едва ли заметят, как нелегко это дается. Материнская забота и работа специалистов сферы услуг – примеры этого невоспетого труда. Зрелые люди автоматически выполняют эмоциональную работу в отношениях, потому что они живут в состоянии эмпатии и осознанности. Они не могут закрыть глаза на то, что кому-то, кто им не безразличен, приходится нелегко. Выполнение этой работы позволяет им успешно проживать различные ситуации взаимодействия с другими, не нарушая их границ. Эмоциональный труд помогает наладить хорошие отношения и дома, и на работе. Эмоционально незрелые люди, с другой стороны, часто гордятся отсутствием этого навыка. Они рационализируют свои импульсивные реакции и игнорирование чувств других людей, используя самые разные оправдания, например, «я просто говорю то, что думаю», или «я не собираюсь меняться». Если вы возразите, сказав, что иногда умение промолчать является признаком здравомыслия, или что, не меняясь, человек никогда не станет зрелым, эмоционально незрелый человек, скорее всего, отреагирует вспышкой гнева или просто отмахнется от вас, назвав ваши доводы смехотворными. Они ведут себя так, как будто верят, что если другой не говорит о своих трудностях или боли, к ним не может быть никаких претензий. Они считают, что им не нужно обращать внимание на чувства окружающих. Однако эмоционально зрелые люди практически всегда замечают, что происходит с другими, поскольку знают, что это важная часть хороших отношений. Для людей, способных на эмпатию, эмоциональная работа не представляет большой сложности. Тем же, у кого недостаточно развит навык эмпатии и для кого чужая душа потемки, эмоциональная работа кажется чем-то противоестественным. Это одна из причин, по которым эмоционально незрелые люди так часто жалуются, когда другие ждут, что они приложат усилия. Им сложно что-либо дать. Эмоционально незрелые люди жаждут внимания к своим потребностям, но при этом им сложно что-либо дать. Исследователь Ли Маккаллоу назвала такую особенность слабой способностью принимать. Эмоционально незрелые люди хотят, чтобы окружающие проявляли озабоченность их проблемами, но при этом они вряд ли примут полезные советы. Они рефлекторно отвергают попытки позаботиться о них. Такие люди втягивают других в свои проблемы, но как только те пытаются им помочь, они их отталкивают. Кроме того, такие люди уверены, что окружающие должны угадывать их желания и часто поддаются гневу, если это происходит недостаточно быстро. Они не любят заявлять о своих потребностях. Вместо этого они ничего не предпринимают и ждут, пока кто-нибудь заметит, что с ними происходит. Классическое невысказанное требование эмоционально незрелого человека звучало бы так. «Если бы ты действительно любил меня, ты бы знал, чего я хочу». Одна женщина рассказывала мне о том, что ее мать имела привычку сидеть в кабинете и ждать, пока кто-нибудь из членов семьи не придет с кухни. Тогда она рассерженно жаловалась на то, что он не догадался спросить ее, не хочется ли ей чего-нибудь. Вместо того, чтобы попросить, эмоционально незрелые люди устраивают опасную игру в угадайку, которая держит всех в напряжении. Они противятся восстановлению отношений. В любых отношениях возникают проблемы, поэтому важно найти способ разрешения конфликтов, помогающий пережить трудные времена. Для того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, требуется уверенность в себе и зрелость. Эмоционально незрелые люди не хотят признавать свои ошибки. Люди, пострадавшие от поведения эмоционально незрелого человека и продолжающие чувствовать обиду, могут решить, что виноваты в этом сами. Эмоционально незрелые люди считают, что вы должны немедленно простить их. Винить вас в том, что вы не сделали этого сразу, намного приятнее, чем взять на себя ответственность за свои поступки. И именно это они и делают. После ссоры многие люди делают то, что эксперт по взаимоотношениям Джон Готман называет попыткой к примирению. Извиняются, просят прощения или пытаются загладить вину другим способом, демонстрируя желание восстановить отношения. Однако представление эмоционально незрелых людей о прощении является абсолютно нереалистичным. Для них прощение означает, что все ведут себя так, как будто ссоры никогда и не было, как будто можно начать все с чистого листа. Они не имеют понятия о необходимости эмоциональной обработки или о том, сколько времени нужно для восстановления доверия после того, как оно было серьезно подорвано. Они просто хотят, чтобы все было нормально. Боль других людей для них не более чем помеха. Если бы те не цеплялись за свои чувства, все было бы отлично. Они требуют отзеркаливания. Отзеркаливание – это форма эмпатии и поддержания связи, которую зрелые родители спонтанно используют при взаимодействии с детьми. Чувствительные и эмоционально отзывчивые родители отзеркаливают чувства детей, показывая те же самые эмоции на своем лице. Они выглядят озабоченными, когда их детям грустно, и демонстрируют энтузиазм, когда ребенок счастлив. Таким образом, чувствительные родители учат детей распознавать чувства и спонтанно взаимодействовать с другими людьми. Хорошее отзеркаливание также дает ребенку ощущение, что родитель знает и понимает его как уникальную личность. Для детей эмоционально незрелых родителей все по-другому. Как сказал один мужчина, говоря о своей матери, «Она не видит меня настоящего. Она никогда не узнает меня, хотя я ее ребенок». Более того, Эмоционально незрелые родители ждут, что дети будут отзеркаливать их чувства. Они могут очень расстроиться, если ребенок не делает того, что им хочется. Их хрупкая самооценка зависит от того, чтобы все всегда шло в соответствии с их желаниями. Однако ни один ребенок не способен точно отзеркаливать взрослого. Это невозможно из-за его уровня психологического развития. Эмоционально незрелые родители часто представляют себе, что их дети помогут им полюбить себя. Когда выясняется, что у детей есть свои потребности, такие родители могут начать испытывать сильную тревогу. Люди с особенно низким уровнем эмоциональной зрелости могут прибегнуть к наказаниям, угрозам покинуть ребенка или попыткам вызвать у него чувство стыда, чтобы взять ситуацию под контроль и повысить свою самооценку. При этом их не сильно волнует, что делают они это за счет ребенка. История Синтии. Стелла, мать Синтии, была чрезвычайно неуравновешенной. Она хотела, чтобы Синтия, как эмоциональный клон, отзеркаливала все изменения ее настроения. Когда Синтии было около 20, она решила отправиться путешествовать. Стелла была вне себя от ярости. Заявив, что Синтия ей больше не дочь, она разорвала с ней всякий контакт. Они не общались несколько месяцев, даже в день рождения Синтии. Синтия истолковала послание своей матери так. «Ты хотела побыть одна. Ты покинула меня. Я не хочу иметь с тобой ничего общего». После очередной вспышки ярости, вызванной желанием Синтии съездить в гости к подруге в Канаду, Стелла перестала платить за обучение дочери в колледже. Она обвинила Синтию в эгоизме из-за ее желания путешествовать. Она сказала, «Да что с тобой такое? Жизнь дана не для того, чтобы развлекаться». Стелла чувствовала себя в безопасности лишь тогда, когда Синтия отзеркаливала ту же ограниченную жизнь, что вела она. К счастью, Синтия была сильной личностью. Она самостоятельно окончила колледж и стала стюардессой, летающей в разные экзотические страны. Но в глубине души она по-прежнему верила, что для того, чтобы сохранить отношения с другим человеком, ей нужно угождать ему и отзеркаливать его чувства. Она рассказала мне о своем страхе, связанном с тем, что другие люди будут реагировать на ее поступки так же, как мать, и наказывать ее за то, что она не такая, как они. Их самооценка зависит от вашей способности соответствовать их ожиданиям. Эмоционально незрелые люди хорошо относятся к себе только тогда, когда им удается заставить других людей дать то, что им нужно, и вести себя так, как они считают правильным. Учитывая такую хрупкость самооценки, эмоционально незрелым родителям сложно выдерживать эмоции своих детей. Расстроенный или капризный ребенок может вызвать в них сомнения в их собственной ценности. Если им не удается мгновенно успокоить ребенка, они чувствуют себя неудачниками, а потом начинают винить ребенка, что он их расстроил. Например, Джефф вспомнил случай, когда он попросил отца помочь ему с домашним заданием. Когда Джефф не сразу понял урок, отец заорал. «Как можно быть настолько тупым? Прекрати лениться! Ты просто не стараешься!» Неудивительно, что Джефф почувствовал себя униженным и больше не обращался за помощью. Будучи ребенком, он не мог понять, что на самом деле отец пытается побороть собственный ужас из-за того, что он оказался некомпетентным родителем, который не смог помочь сыну быстро и легко усвоить материал. Его реакция не имела к Джеффу никакого отношения. Для эмоционально незрелых людей все общение сводится к ответу на вопрос, хорошие они люди или плохие. Именно поэтому все попытки поговорить с ними об их поступках встречаются с сильными проявлениями защитного поведения. Часто даже безобидные жалобы на их действия вызывают недовольство и ответы в духе «Что ж, наверное, я худшая мать в мире» или «Ну, конечно, я все всегда делаю не так». Они лучше полностью прекратят общение, чем будут слушать то, что может заставить их почувствовать себя плохими. Роли для них священны. Если есть в отношениях что-то, что имеет большое значение для эмоционально незрелых людей, так это четкое следование ролям. Роли упрощают жизнь и помогают принимать решения. Становясь родителями, эмоционально незрелые люди ждут, что дети будут как следует исполнять свою роль, уважая и слушаясь их. Они часто используют избитые фразы для поддержания родительского авторитета, потому что, как и роли, такие фразы чрезмерно упрощают сложные ситуации и позволяют легче с ними справляться. По праву роли. Так можно описать отношения с окружающим, при котором человек требует определенного обращения с ним из-за его социальной роли. Одной из форм такого отношения является убежденность родителей, что они могут делать, что им хочется, просто потому что они родители. Они ведут себя так, будто статус родителя освобождает их от обязанности уважать чужие границы или чувства. Родители Марди являются классическим примером людей, которые считают, что их роль дает им особые права. Марди и ее муж переехали в другой город по работе. Вскоре родители Марди переехали вслед за ними. Поселившись по соседству, они стали приходить в гости без предварительной договоренности и заходить в дом без стука. Когда Марди попросила их звонить перед тем, как приходить к ней, родители возмутились и заявили, что как родители они имеют право приходить в любое время. Вот еще один пример. Фейт пришлось запретить своей матери, агенту по недвижимости, приходить к ней, потому что та постоянно настаивала на том, чтобы Фейт поменяла в доме мебель и аксессуары. Даже после того, как Фейт попросила не вмешиваться, мать возразила. Она имеет на это право, она же мать и риэлтор. Эти две роли являлись для нее ключевыми. Принуждение к роли. Принуждение к роли происходит, когда люди настаивают на том, что кто-то должен жить в соответствии с какой-либо ролью, потому что им так хочется. Став родителями, такие люди пытаются заставить детей вести себя определенным образом. Для этого они перестают с ними разговаривать, угрожают отвержением или объединяются против них с другими членами семьи. Принуждение к роли часто сопровождается чувствами стыда и вины. Например, ребенку могут сказать, что он плохой человек, поскольку хочет того, что не одобряют родители. Моя клиентка Джиллиан выросла в строгой религиозной семье, и ей пришлось столкнуться с серьезным случаем принуждения к роли. Она была замужем за мужчиной, который не раз ее жестоко избивал. В конце концов, Джиллиан нашла в себе смелость уйти от него, но мать стала настаивать, чтобы она вернулась к мужу. Джиллиан отчаянно нуждалась в материнской поддержке, поэтому она рассказала ей об избиениях. Но с точки зрения матери это не имело никакого значения. Джиллиан исполняла роль замужней женщины, а развод являлся грехом. А вот другой пример. Мейсон рассказал матери о сомнениях по поводу своей ориентации. Он сказал, что, возможно, он гей. На что та ответила, что этого не может быть, потому что он не зебра. Для нее человек, исполняющий роль ее сына, обязательно должен был быть гетеросексуалом. И если ее сын считал по-другому, то он был настолько же не в своем уме, как если бы он думал, что принадлежит к другому виду. Упорно настаивая на соответствии ролям, родители серьезно обесценивают самые личные и важные выборы ребенка. Тем не менее, эмоционально незрелые родители делают это без каких-либо сомнений, потому что чувствуют себя неуверенно в сложных ситуациях и предпочитают все упрощать. С их точки зрения, если человек не выполняет предложенную роль, значит, с ним что-то не так, и ему нужно меняться. Они стремятся к слиянию, а не к эмоциональной близости. Хотя эмоциональная близость и слияние на первый взгляд могут быть похожи, эти два стиля общения сильно отличаются. При эмоциональной близости два человека с ярко выраженными личностями получают удовольствие от того, что узнают друг друга на более глубоком уровне, строят эмоциональное доверие и принимают друг друга. Знакомясь друг с другом, они узнают, что их отличает, и бережно относятся к этим различиям. Эмоциональная близость дает людям много энергии и помогает им в саморазвитии, поскольку они чувствуют интерес и поддержку другого человека. В слиянии же двое эмоционально незрелых людей пытаются найти свою идентичность в напряженных, зависимых отношениях. Взаимоотношения слияния позволяют им почувствовать уверенность, предсказуемость и безопасность, ведь каждый из них исполняет роль, хорошо знакомую другому. Если один из участников отношений пытается переступить их невидимые границы, другой часто испытывает сильную тревогу, которая проходит только после того, как все возвращается к предписанным ролям. Игры в любимчиков. Слияние иногда проявляется в том, что родители отдают предпочтение одному из детей в семье. Вам может быть нелегко наблюдать, как родитель проявляет внимание к вашему брату или сестре, которых, по вашим ощущениям, он любит больше. Это заставляет вас думать, почему он никогда так не интересовался вами. Но наличие очевидных любимчиков в семье является признаком не близких отношений, а слияния. Скорее всего, тот ребенок, которому родитель отдает предпочтение, находится с ним примерно на одном уровне в плане эмоциональной зрелости. Низкий уровень эмоциональной зрелости толкает людей к слиянию, особенно в случае детей и родителей. Не забывайте, что эмоционально незрелые родители строят отношения, исходя из ролей, а не личности человека. Если вы были независимы и могли позаботиться о себе, родители не видели в вас эмоционально зависимого ребенка, с которым они могли бы играть роль спасающего родителя. Вместо этого вас могли считать ребенком без особых потребностей, маленьким взрослым. Ваш родитель уделял больше внимания вашему брату или сестре не потому, что с вами было что-то не так. Скорее, вы были недостаточно зависимы, чтобы пробудить в вашем родителе склонность строить отношения слияния. Интересно отметить, что самодостаточных детей чаще оставляют в покое, что позволяет им создать для себя более независимую жизнь, соответствующую их собственным представлениям. Именно поэтому их уровень саморазвития часто превосходит уровень родителей. С этой точки зрения недостаток внимания может в конечном итоге принести плоды. Тем не менее, такие дети все же чувствуют себя заброшенными, ведь вся энергия родителя уходит на поддержание отношений слияния с другими детьми в семье. Слияние может выражаться как в форме зависимости, так и в форме идеализации. В случае зависимости ребенок плохо адаптирован к жизни, и родитель выступает в роли спасателя или жертвы. В случае идеализации родитель балует своего любимого ребенка, как будто он заслуживает этого больше, чем остальные в семье, и является более важным, чем они. Однако при таком отношении любимчик оказывается в опасной ловушке. Он должен строго следовать установленной роли и так же, как и его братья и сестры, лишен настоящей эмоциональной близости с родителем. История Хизер. Хизер всегда не хватало интереса и внимания матери, а ее старшая сестра Марло явно была любимой дочерью. Хизер было особенно обидно, когда однажды мать с энтузиазмом рассказала ей о том, как в свой последний приезд Марло говорила без остановки. «О чем?» — спросила Хизер. «Ой, да просто о том, что она делает, что планирует делать». Сердце Хизер было разбито, потому что ей всегда хотелось так разговаривать с мамой, но этого никогда не происходило. В другой раз, когда вся семья собралась на празднике, Хизер в смятении наблюдала, как мать суетилась вокруг Марло с обожанием на лице и даже предложила взять себе неудобный стул, чтобы Марло смогла сесть поудобнее. История Марка. Отец Марка, Дон, больше любил его младшего брата Бретта. Он помогал ему материально и называл своим малышом. Когда отец умер, дядя Марка вспомнил, как он был строг со своим старшим сыном, жестоко наказывая его без особых причин. «Ты был лучшим», — сказал дядя Марку. «Я никогда не понимал, почему он так с тобой обращался». Марк был спокойным и умным мальчиком, который никогда не зависел от отца. Они не могли находиться в слиянии, поэтому Дон отдавал предпочтение более эмоционально незрелому Бретту. Замена членов семьи. Эмоционально незрелые родители могут реализовывать свою потребность в слиянии даже с людьми, которые не являются непосредственными членами семьи. Если они ощущают пустоту, для заполнения которой необходимо слияние, они будут заполнять ее за пределами семьи. Они также могут вступить в отношения слияния с группой людей, такой как церковь или другая организация. История Билла. После того, как Билл вырос и начал жить отдельно, родители стали принимать у себя бездомных, с которыми они знакомились в рамках церковной программы помощи таким людям. На любой встрече родители рассказывали Биллу новости из жизни своих подопечных. Хотя они с большим интересом говорили о тех, кого взяли под свое крыло, они редко упоминали о чем-то, что имело отношение к Биллу. Они воспринимают время раздробленно. Эмоционально незрелые люди часто воспринимают время раздробленно, особенно в состоянии эмоционального возбуждения. Это чрезвычайно тонкий момент, и его легко упустить из виду. Мы можем считать, что все взрослые воспринимают время одинаково и рассматривают его как некоторый линейный отрезок, последовательно протянувшийся из далекого в прошлого в обозримое будущее. Однако в случае с эмоционально незрелыми людьми все обстоит по-другому. В состоянии эмоционального возбуждения они воспринимают текущий момент как некое вечное сейчас. Это одна из причин огромного количества проблем в жизни эмоционально незрелых людей. Они просто их не ожидают. Их поведением управляют сиюминутные желания. Они часто не замечают связи между событиями своей жизни. Действуя импульсивно, они не используют уроки прошлого и не стараются понять, какие последствия их поступок будет иметь в будущем. Это нарушение целостного восприятия времени объясняет непоследовательность их поведения и то, с какой бездумностью они действуют в отношениях. Почему плохое чувство времени может выглядеть как манипуляция? Эмоционально незрелые люди часто кажутся манипуляторами, хотя на самом деле они просто действуют тактически, поддаваясь влиянию обстоятельств и настаивая на том, что кажется лучшим здесь и сейчас. Им не важно быть последовательными, поэтому они говорят то, что стимулирует их в данный момент. Они способны мыслить стратегически, если речь идет о работе или достижении каких-либо целей, но в эмоциональных ситуациях они выбирают мгновенную выгоду. Ложь является ярким примером кратковременной победы, которая вызывает положительные чувства, но в конечном счете разрушает отношения. Как раздробленное восприятие времени создает непоследовательность? В состоянии стресса или эмоционального возбуждения незрелые люди не воспринимают себя как неотъемлемую часть непрерывного потока времени. Они ощущают моменты времени как отдельные нелинейные точки или огоньки, то и дело вспыхивающие и гаснущие в случайном порядке и малосвязанные между собой во времени. Такие люди действуют непоследовательно, поскольку их сознание перескакивает с одного события на другое. Это одна из причин их возмущения, когда кто-то напоминает им об их поведении в прошлом. Для них прошлое безвозвратно ушло и не имеет никакого отношения к настоящему. Точно так же, когда вы выражаете беспокойство о чем-то, что может произойти в будущем, они, скорее всего, отмахнутся от вас, потому что будущее еще не наступило. Более эмоционально зрелые люди, с другой стороны, ощущают время как серию связанных между собой моментов, в которых они осознают и себя. Если они сожалеют о чем-то, что сделали в прошлом, этот поступок путешествует с ними во времени, привязанный к ним чувством стыда или вины. Если они обдумывают какой-то рискованный шаг, который могут совершить в будущем, то чувствуют связь с тем, что может произойти, и могут сделать другой выбор. Они чувствуют связь между моментами своей жизни и понимают, что каждый из них влияет на окружающих и отношения с ними. Как незрелое восприятие времени ограничивает самоанализ и ответственность? Самоанализ — это способность анализировать свои мысли, чувства и поведение на протяжении определенного периода времени. У людей, сосредоточенных в основном на настоящем, отсутствует временная перспектива, необходимая для самоанализа. Вместо этого с каждым новым мгновением они оставляют прошлое позади, и это освобождает их от ответственности за свои действия. Именно поэтому, когда кто-то обижается на них за то, что они сделали в прошлом, они чаще всего обвиняют этого человека в том, что он беспричинно цепляется за прошлое. Они не понимают, почему другие не могут просто простить, забыть и идти дальше. Ограниченное ощущение непрерывности времени мешает им понять, что для того, чтобы пережить предательство, требуется время. Нетрудно понять, что у таких людей возникают серьезные проблемы с ответственностью. Это неясная идея для тех, кто не чувствует временной связи между своими действиями и их последствиями в будущем. В результате они, как правило, обещают что-то, нарушают данное слово, формально просят прощения и обижаются на тех, кто периодически вспоминает об этом. Возможно, вы задаетесь вопросом, откуда у людей может быть такое ненадежное чувство времени и неспособность видеть непоследовательность своих действий и наблюдать за своим поведением. Причина кроется в недостаточном саморазвитии и слабо развитой структуре личности, а также в тенденции думать конкретно и буквально. Поскольку у них отсутствует непрерывное «я», которое могло бы исполнять роль организующего центра личности, Эмоции или стресс могут заставить их воспринимать мир с позиции ребенка, не ощущая связи моментов времени между собой. Резюме. Эмоционально незрелые люди плохо представляют личную историю и не хотят нести ответственность за свои прошлые действия или ожидающие их в будущем последствия. Поскольку у них плохо развито чувство собственного «я», они считают, что теплые отношения в семье означают слияние, а люди существуют для того, чтобы отзеркаливать чувства друг друга. Из-за их низкой способности к эмпатии и зацикленности на ролях, настоящее общение с ними практически невозможно. Они пренебрегают примирением, взаимностью и необходимой эмоциональной работой, чтобы быть чувствительным к потребностям других людей. Главное для них, как поведение других отражается на их имидже. Защита от тревоги для них важнее, чем искренние отношения с людьми, включая собственных детей. В следующей главе мы познакомимся с результатами некоторых исследований на тему ранней привязанности в отношениях матери и ребенка, чтобы понять, откуда берутся описанные характеристики эмоциональной незрелости. А затем я расскажу о четырех основных типах эмоционально незрелых родителей.